окруженные пустынные, в посте борьбе Иисус один. Победу одержал великую, там человек и Божий Сын. Прошли века, далека земля, где жил Спаситель мой. Прощаю.